Дорогие слушатели, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». В далеком 1876 году детская писательница Софья Макарова и один известный издатель начали выпускать журнал для детей под названием «Задушевное слово». Они очень хотели, чтобы их новорожденный стал бы не случайным гостем, а собеседником, другом и помощником на все случаи жизни. И чтобы читали его не только ребята постарше, но и малыши. И чтобы он был интересным и красивым, со множеством картинок. И в протянутые ребячьи руки ложилась тонкая книжка журнала, на обложке которой красивыми буквами было выведено «Задушевное слово». 40 лет подряд, каждую неделю повторялось это в тысячах домов, в разных городах, поместьях и селах нашей огромной страны. Сказку, которую вы сегодня будете слушать, ребята, сочинил для вас Сергей Городецкий. А посвятил он ее детям, которые слушать сказки любят, но еще больше любят болтать. Итак, сказка о Васильке-болтунке. Жил-был мальчик, его звали Васей, а мама звала его Васильком. Таким мы будем его звать, потому что глазки у него были такого синего цвета, какого бывают только васильки. Мама звала его не просто Васильком, а Васильком-болтунком. Будем и мы его звать Васильком-болтунком, потому что, вправду, не найти другого мальчика, который болтал так много, как Василек-болтунок. Однажды утром позвала мама своего сыночка, дала ему полтинник и сказала: «Вот тебе полтинник, поди в лавку и купи каравай хлеба, а сдачу принеси назад, понял?» Василек сверкнул синими глазенками, зажал полтинник в кулачок и ответил: «Разве я когда-нибудь не понимаю, мама? Это наш кот, старый Варкон, ничего не слышит и не понимает, а я все понял и принесу тебе такой вкусный хлеб, какого ты никогда не ела. Я знаю лавочку, которой никто не знает. Беги, беги скорее», — прервала его мама, — «а я пойду варить кашу». И она пошла на кухню, а Василек выбежал на улицу. Недалеко была лавочка. В ней все продавалось — и хлеб, и кожа, и медь, и игрушки, и деготь, и тетрадки. За прилавком сидел бородатый толстый лавочник. Василек вошел в лавку и обратился к нему: «Скажите, пожалуйста, а чего у вас такая длинная черная борода? Вы ее, наверное, поливаете и дегтем мажете? Я давно хотел спросить вас об этом, ведь я уже не маленький, скоро у меня начнет расти борода. Вот штука-то будет, если вырастет такая же, как у вас. Мама тогда меня не узнает и закричит: уходи, черный мужик. А может быть, вы отрежете свою бороду и подарите ее мне? Я из нее сделаю отличный матрас для кота Варкуна, конечно, если она не очень жесткая. Можно потрогать за кончик?» «Тебе чего в лавке надо?» — грубо спросил лавочник, рассерженный тем, что Василек хочет ему бороду отрезать. «Мне ничего не надо», — ответил Василек. «А маме нужен хлеб, целый каравай. Я не знаю, сразу она его съест или каждый день по кусочку будет кушать». «Вот каравай», — сказал лавочник. «Давай деньги и уходи. Болтаешь много. Смотри, как бы беды не случилось от твоей болтовни. Я-то глуховат, мне все равно, болтаешь ты или нет. А кто не глух, тот бегать будет от тебя». «Я его догоню», — весело сказал Василек и подал полтинник. Лавочник дал ему сдачи 7 пятаков. Василек зажал их в кулак и потащил тяжелый каравай. «Ишь, какой тяжелый!» — заговорил он с ним. «И теплый еще! Вкусный, наверное, такой, что пальцы съешь! Хорошо ли тебе было в печке? А ты не боишься, что я тебя съем? Может быть, в лавке хотелось еще полежать, с деревянным маслом побеседовать?» Каравай слушал, слушал и рассердился. Он вовсе не боялся, что его съедят. ведь для этого он и пекся в печке. Но он очень обиделся на Василька. Разве можно было сказать про него, что он хочет беседовать с деревянным маслом? Он ржаной важный каравай с жирным деревянным маслом. Правда, у глупого лавочника все в лавке перепутано, и масло стоит рядом с хлебом, но ведь не виноват же он в этом. Очень рассердился каравай и не захотел больше слушать Василька. Он взял и выскочил у него из рук, да и покатился по дороге. «Ах, медные пятаки!» — закричал Василек. «Это из-за вас я упустил каравай! Все боялся вас потерять, а за караваем не смотрел! Вот он убежал, плут печеный!» «Вот как!» — сказали пятаки. «Ты не понял, что каравай убежал от тебя от того, что ты Василек-болтунок? Тогда и мы не хотим сидеть у тебя в кулаке. Мы тоже убежим от тебя. Болтай сам для себя, что хочешь!» И семь медных пятаков покатились один за другим по дороге от Василька. Каравай катился в одну сторону, а пятаки — в другую. Василек-болтунок стоял и не знал, за кем бежать. Левая нога хотела догонять пятаки, а правая — каравай. А пятаки скоро из виду стали пропадать. Каравай тоже катился все быстрее под гору. «Если я догоню пятаки, — рассуждал Василек-болтунок, — тогда мама спросит, а где хлеб? Если я догоню и принесу один хлеб, мама рассердится, что я потерял сдачу». Пока он стоял и раздумывал, и пятаки, и каравай укатились так далеко, что их не стало видно. Бедный Василек-болтунок хотел уже плакать, как вдруг увидел, что мимо едет водовоз с пустой бочкой под гору, к реке, за водой. Обрадовался Василек, что может догнать на лошади свой каравай, и вскочил на бочку. «Подвези, дяденька, я по дороге слезу!» «Ладно, сиди», — сказал водовоз. «Бочка пустая, и ты не очень тяжел». «Как это я не очень тяжел?» — заговорил Василек-болтунок. «Я очень тяжел, целый пуд во мне будет, а пуд — это не шутка, это целых 40 фунтов». «Я хожу в школу и знаю. Вас, водовозов, ничему не учат. Вы только воду возить умеете и больше ничего. А у нас арифметику проходят». «Экий болтун», — подумал водовоз. «Он кого хочешь заговорит». А лошадь водовоза, которая с утра возила воду и которой все уши прожужжали слепни, подумала про Василька-болтунка. «Еще новый слепень прилетел». И жужжит громче всех. «Нет, это невозможно!» И она рванулась изо всех сил и выбежала из оглобли вместе с водовозом, который сидел на ней верхом. Весело побежала она под гору. А Василек катился сзади на бочке. «Вот так штука!» — говорил он. «Я и не знал, что на пустой бочке ездить можно. Слушай, бочка, тебе не надоело всегда мокрой быть? Не попадают ли в тебя рыбки? А может быть, и рак в тебя заползает? Однако пахнет от тебя очень неприятно». «Ох, болтун! Ух и болтун же ты!» — тяжело охала бочка. А Василек-болтунок продолжал болтать. «Слушайте, колеса, вы знаете, что я догоняю свой каравай? Или вы думаете, что я от нечего делать катаюсь? Нет, меня мама послала за хлебом, дала мне полтинник, я взял каравай и сдачи 7 пятаков». «Перестань болтать! Очень просим перестать!» — скрипели колеса, и вдруг не хватило у них терпения слушать Василька. Разъехались колеса во все 4 стороны и покатились, каждая отдельно, вниз под гору. Бочка грохнулась на землю, сбросила с себя Василька-болтунка и покатилась тоже к реке. Василек-болтунок сидел опять один на земле посреди улицы. Он огляделся по сторонам. Час был тихий, полуденный, никого на улице не было. Одни домики стояли и хлопали ставнями. «Ах, домики, домики!» — сказал им Василек-болтунок. «Вам, наверное, очень хочется спать, что вы глазами моргаете. Да и глаза-то у вас немытые и грязные. И отчего вы домики такие некрасивые? Жаль, у меня мало краски, а то бы я всех вас перекрасил в разные цвета. кого зеленым сделал бы, кого синим, кого желтым, а кого и пестреньким. И не скучно вам домики все на одной и той же улице стоять? Или вы не знаете, что есть другие улицы?» Домики давно уж перестали хлопать ставнями, слушая Василька-болтунка. Никогда не видали они такого болтуна. Стоять спокойно не дает, так много болтает. Переглянулись домики между собой. Да как побегут друг за дружкой вниз к реке? Один трубу потерял, другой забор за собой потащил. Им все равно, только бы убежать от маленького болтуна. «Значит, они просто не знали, что есть другие улицы!» — воскликнул Василек-болтунок. Ему и в голову не приходило, что домики от его болтовни убежали. Ему очень весело было смотреть, как бегут дома, переваливаясь сбоку на бок. А домики убежали все. И остался Василек-болтунок на пустом месте. «Что же я в пыли-то сижу?» — подумал он. «Пойду к полю». А пыль от старых домов действительно поднялась порядочная. Поле же было близко. Там поднималась молодая рожь, и весело синели в ней васильки. И на межах росли пестрые цветы. Василек-болтунок забрался на межу и начал там болтать. «Ай да ромашка! Что же у тебя? С одной стороны лепестки длиннее, а с другой короче!» «Я в тени росла», — тихо отвечала ромашка, наклоняя голову. «И нижним лепесткам не хватало солнца». «Это просто от того, что ты лентяйка!» — ответил ей Василек-болтунок. Ромашка отодвинулась от него, но Василек продолжал. «Вы думаете, цветы, что я буду вас рвать? Нет, я просто пришел посидеть с вами. Зовут меня Вася или Василек. Я пошел в лавку за хлебом, купил хлеба, получил сдачи 7 пятаков. Каравай и пятаки куда-то убежали, я сел на бочку, чтобы их догнать, но и колеса у бочки укатились под гору». Там под горой, наверное, что-нибудь интересное, потому что все дома тоже убежали и напылили очень. Я к вам от пыли и спрятался. Вы меня не прогоните? Ну куда же вы бежите? Цветы, даже самые маленькие травки, густой толпой убегали по меже, звеня и качась. «Какой ужасный жук прилетел!» — говорили они про Василька-болтунка. «Все жужжит и жужжит. Расти рядом с ними возможно». Василек-болтунок сидел на пустой меже. Кругом него колыхалась молодая рожь. «И чего вы все качаетесь, колосья? Все шепчете что-то на ухо друг другу. У нас в школе за это ставят в угол. Нельзя шептаться и подсказывать. У вас, наверное, нет учителя. Хотите, я им буду? Ну, стойте смирно!» Начинается урок арифметики. 2 до 2 — 4. 2 до 3 — 5. «Крайний колос, повтори!» «Что это такое?» — зашептали колосья. «Он мешает нам шептаться? Ведь мы шепчем друг другу хорошие сказки, а он болтает все, что в голову придет. Убежим поскорее, побежим поскорее в широкое поле подальше!» И дружно шумя побежали во все стороны колосья от Василька-болтунка. «Ах, какие лентяи!» — закричал им вслед Василек. «Чуть началось учение, так все разбежались!» Ему и в голову не приходило, что колосья убежали от его болтовни. «А может быть, колосья тоже к реке побежали?» — подумал Василек. «Там и бочка, там и домики. Может быть, и каравай там. Пойду и я к речке». Живо он сбежал под гору к речке. Речка была такая же, как всегда. Ничего на ней не было особенного. У берега стояла лодка. Василек-болтунок вскочил в нее и поплыл по реке между тенистыми лесными берегами. Речка была быстрая, она сама несла лодку. «Ну, речка, живей, поворачивайся!» — покрикивал Василек-болтунок, лежа у руля. «Называешься быстрой реченькой, а сама на одном месте плескаешься!» «Посмотри на берега!» — отвечала речка. — Тогда увидишь, как быстро я тебя несу. — Нечего мне смотреть на берега, — отвечал болтунок. — Я на твою воду хочу смотреть. Много у тебя на дне всякой всячины набралось. Какие-то коренья торчат, камней много. можно и лодку испортить, по тебе катаясь. И отчего б тебе не течь прямо? То в одну сторону кидаешься, то в другую. Вот как, — подумала речка, — мы таких болтунов не любим. Со своими волнами-болтунями не знаешь, как справиться. А тут еще чужой болтун пришел. Ладно, я побегу быстрее, да вся и убегу из-под твоей лодки в море, а ты сядешь на мель. И побежала речка со всей силы. «Вот видишь, — сказал Василек Болтунок, — значит, и ты такая же лентяйка, как Ромашка и Колосья. Я побронил тебя, и ты побежала быстрей. Только зачем твое дно подсовывает под лодку корни и камни? Вели ему быть гладким!» «К морю, к голубому морю! Я убегаю к морю!» — смеялась речка. Но Василек Болтунок не понимал ее смеха. Вдруг его лодка остановилась. Мимо со звонким смехом пробежали последние волны, за ними тяжело поплыла пена и тина. Василек Болтунок увидел, что его лодка сидит на мели. «Ах, какая глупая речка!» — закричал он. «Куда же ты убежала? Ты слишком уж постаралась! Из-за тебя я сел на мель!» Ну, нечего делать. Вылез Василек-болтунок из лодки, по топкому дну добрался до берега, влез на берег, увидел лес. «Вот и отлично! Дойду до леса, отдохну в тени», — подумал он и пошел, болтая. «Зеленый ты лес, не залез ли в тебя бес? Лес, лес, лес, лес, не дорос ты до небес!» Лес издалека услышал его болтовню и понемножку стал уходить от него. Василек идет, а лес от него. «Что за чудеса?» — думает Василек-болтунок. «Лес близко, а дойти до него я никак не могу». О том, что лес от его болтовни уходит, он и подумать не мог. А лес отошел немного и остановился. Старые деревья не хотели далеко идти, трудно им было корни из земли выволакивать. Василек-болтунок тут и вбежал в лес, болтая. «Вот и отдохну! Полежу на травке, посмотрю на птичек!» Прилег на минутку и сейчас же опять вскочил. «Надо грибков поискать! Теперь подосиновиков много! Эй, вы, красноголовые, куда попрятались? Вылезайте, а то сам всех вас найду! Меня мама послала за хлебом!» И он начал рассказывать всю свою историю. Но не вытерпел толстый старый подосиновик, вылез из-под куста и заковылял по тропинке в лес подальше. За ним снялись с места все молодые подосиновики, у которых шляпки еще не раскрылись. «Дедушка, дедушка, возьми нас под свой зонтик! Пришел болтун, надо удирать!» И побежали они, прижимаясь к деду. За подосиновиками побежали белые, за белыми — сыроежки, рыжики, опенки. Все поганки побежали, никто не хотел слушать, как болтает Василек-болтунок. А Василек шел сзади грибного стада и весело сам собой болтал. «Вот я и попал в пастухи! Меня мама всегда пугала, что отдаст пастухи, если я не буду учиться. А я и сам попал в пастухи, да еще в какие! И, по-моему, это очень хорошее занятие. Вот мама обрадуется, когда я пригоню домой столько грибов!» Но грибы вовсе не хотели выходить из леса. Они забирались все глубже, уводя болтунка за собой. По пути грибное стадо стало увеличиваться. «Хитрые грибы!» — говорил Василек-болтунок. «Ну да я их перехитрю! Как дойдем до конца леса, так и в город повернем!» И вдруг он почувствовал, что его схватили и подняли чьи-то костлявые руки. «Ай!» — закричал Василек. «Кто меня украл?» Он увидел, что сидит на руках у старой-престарой старухи, и стал кричать еще больше. Грибы остановились. «Ты куда мои грибы угоняешь, а?» — сказала старуха. Я старая грибовница, только этими живу, что грибы собираю и сушу. А ты все грибы из леса выгнать хочешь, чтобы я с голоду умерла? Вот я тебя сейчас посажу в корзинку. Ты думаешь, что ты важный господин? А по-моему, ты просто глупый гриб». «Пожалуйста, не сажайте меня в корзинку», — взмолился Василек-болтунок. «Я не господин и не гриб. Я просто мальчик, который пошел покупать своей маме хлеб. Я вам все расскажу сейчас». «В лесу хлеб не продается», — ответила грибовница. «Ты можешь отлично рассказывать из корзинки». Грибовница посадила его в свою огромную корзинку и завязала фартуком поплотнее, как завязывают петухов, когда несут на базар. Только голову оставила снаружи. «Вот теперь рассказывай!» «Я купил каравай, каравай убежал, пятаки тоже», — начал Василек-болтунок. И тотчас грибы пошли вперед, а старуха за ними. «Да ты лгунишка!» — сказала она. «Каравай и пятаки не бегают!» Как только начинала говорить она, грибы останавливались, и снова они бежали, когда говорил болтунок. Заметив это, грибовница замолчала. Ей очень хотелось пригнать все грибы в свою избушку. Всю дорогу болтал Василек-болтунок, а старуха думу думала. Вот что она думала. «Такого мальчика выпускать нельзя. Буду я его держать в корзинке и ходить с ним в лес за грибами. Разбогатею в одно лето». Скоро подошли к краю леса. Там стояла избушка грибовницы. Старуха привесила корзинку с васильком на сук дерева и пошла в грибное стадо выбирать самые хорошие грибы для сушки. А Василек-болтунок висел в корзинке и разговаривал сам с собой. «Да что же это со мной случилось? Как же я найду теперь каравай и пятаки? А у мамы каша, должно быть, сварилась. Она сидит и ждет меня». Слезы подступили к горлу Василька. Но в эту минуту прилетела пожилая сорока, прилетела и села на край корзины. «Здравствуй, сорочий королевич», — сказала она. «Я Василек-болтунок», — ответил Василек, — «а не сорочий королевич». «Я слышала, как ты болтаешь. Лучше любой сороки. Оттого, наверное, тебя и в корзинку посадили». «Выдумала», — рассердился Василек-болтунок. «Это меня злая грибовница посадила, думая, что я гриб». «Неправда. Она взяла тебя потому, что грибы от тебя бегают. А знаешь, от чего грибы бегают от тебя?» «От чего?» «От того, что ты болтаешь». «Не думаю», — покачал головкой Василек-болтунок. «Я и в лесу, и на речке, и в поле, и в городе, и в лавке болтал». «И что же?» — прервала его сорока. «Лес убежал от тебя, речка утекла, рожь ушла, бочка укатилась, каравай и пятаки тоже, и все от твоей болтовни». «Откуда ты все это знаешь?» — удивился Василек. «Я все знаю. Я давно за тобой слежу, сорочий королевич. Может быть, ты меня вытащишь из корзинки?» Сорока задумалась. «Я хотела взять тебя к нам, сорокам, в королевичи. Но теперь я вижу, что ты не подходишь. Велик очень, летать не умеешь. Ну хорошо, я тебя вытащу из корзинки, покажу дорогу из леса, даже скажу, куда твоя коврига и пятаки закатились. Только все это с одним условием. Перестань болтать». «А тебе-то что? Разве тебе мешает моя болтовня?» «А ты думаешь, что нет? Я пожилая сорока, мне покой нужен. А ко мне каждую минуту подлетают молодые сороки и стрекочут. Выбери королевича, выбери нам сорочего королевича. Я им говорю, что взять негде. Они на тебя показывают. Такой, говорят, болтун, что все от него разбегаются. И хлеб, и деньги, и цветы, и грибы, и бочка, и колеса. Они мне все про тебя рассказали. Обещаешь не болтать?» Василек задумался. «Неужели это правда?» — спросил он. «Правда», — сказала сорока. «Давай скорее обещание, а то старуха придет, меня на суп себе возьмет. Я стара, летаю плохо». «Хорошо, я обещаю», — воскликнул Василек. Сорока тотчас проклевала дырку в фартуке, которым была обвязана корзинка. Василек вытащил сначала одну руку, потом другую, потом влез на дерево, с дерева вниз и пустился бежать. Сорока полетела над ним, показывая дорогу. Пробежал он лесом, полем, через мост, в городок. Речка вернулась на свое место. Домики тоже стояли, как и прежде. В гору ехал водовоз, который успел и телегу починить, и воды набрать, пока Василек сидел в корзинке. Сорока показала Васильку крапивное место, куда закатился каравай хлеба. Как обрадовался Василек, когда увидел свой хлеб! Но хлеб уже совсем остыл. «Хлеб мой, хлебушка!» — восклицал Василек, прижимая к себе каравай. «Не болтай!» — остановила его сорока. «А то опять убежит!» Потом она показала ему, куда закатились пятаки, и улетела. Василек задумчиво шел домой. В кулачке у него по-прежнему были зажаты 7 пятаков. Груди своей по-прежнему он прижимал хлеб. Но это был уже совсем другой мальчик. Он не болтал теперь, а думал. «Где ты пропадал?» — спросила его мама. В другое время Васильку рассказов хватило бы на много дней. Но теперь он промолчал и подал хлеб и деньги. «Странно», — сказала мама, — «на хлебе крапивный лист, а каравай хороший, сейчас разрежем его, каша давно готова». «Знаешь что, мама?» — сказал Василек. «Что?» — откликнулась мама, вынимая ухватом горшок с кашей из печки. «Не зови меня больше болтунком, я больше не буду болтать». Мама посмотрела на него внимательно. «Тебя как будто подменили?» «Хорошо, не буду звать тебя Васильком-болтунком». «Или ты устал? Тяжело тащить каравай было?» Она погладила его по головке. Вместо ответа Василек бросился к ней на шею и крепко стал целовать ее. Ведь она ничего не знала, что случилось. А рассказать Василек не мог, потому что обещал сороке не болтать. «Ну, давай есть кашу», — сказала мама. Они сели за стол, взяли ложки. Вкусная была у них каша, и хлеб тоже, хоть и полежал он в крапиве. Ну вот и все. Сегодня для вас, ребята, прозвучала сказка Сергея Городецкого «Василек-болтунок». Устали? За ночь надо отдохнуть, набраться сил и с новыми силами начать новый день. Ангелы вам хранителя, храни вас Бог!